Мероэ. Историческую область в среднем течении Нила от Асуана на севере до суданского города Дабба на юге принято называть Нубией. Название это, скорее всего, происходит от древнеегипетского слова «нубу», что означает «золото». Примыкающие к Нилу невысокие скалистые горы действительно изобилуют золотоносным кварцем, из которого еще в глубокой древности научились добывать драгоценный металл. Для древних египтян Нубия с ее узкой прибрежной долиной была своего рода воротами в Африку. Когда египетское государство переживало периоды расцвета, фараоны захватывали Нубию. Когда Египет ослабевал, нубийцы восставали и снова обретали независимость. В VIII-VII веках до нашей эры нубийцы даже сами образовали 25-ю династию правителей Египта и полвека правили страной. После этого в Нубии столетиями процветали государства со столицами в Куше, Напате и Мероэ. Раскопки в долине Муссаварат-эль-Суфра помогли ученым приоткрыть завесу тайны над историей древнего государства Мероэ, некогда обширного и могущественного. Здесь сделано немало открытий, в частности, раскопаны и исследованы пирамиды правителей Куша, правда, ограбленные уже в незапамятные времена. Найдены сложные подземные ходы, которые вели к усыпальницам цариц. Английский историк Дэвидсон так описывал этот город, мало изученный еще и сегодня. В Мероэ и прилегающих к нему районах сохранились руины дворцов и храмов, представляющих собой порождение цивилизации, которая процветала более 2000 лет назад. А вокруг руин, все еще сохраняющих свое былое величие, лежат могильные курганы тех, кто создавал эти дворцы и храмы. Стены из красного базальта, испещренные таинственными письменами, фрагменты барельефов из белого алебастра, некогда украшавших великолепные крепости и храмы, черепки окрашенной глиняной посуды, камни, не утратившие еще своих ярких узоров. Все это следы великой цивилизации. Там и сям печально стоят заброшенные гранитные статуи Амона-Ра, и ветер пустыни носит над ними тучи коричневато-желтого песка. Первые века в истории Куша были связаны еще с египетским владычеством. Царский дом, аристократы и жрецы во многих перенимали египетские обычаи и моды, хотя, как считает Мажейка, эти чужие традиции вряд ли глубоко проникали в кушитское общество. Оно не только этнически отличалось от египетского, но и занятия его населения были другими. Нубийцы не были связаны с рекой, как египтяне с Нилом. Большая часть их территорий представляла саванну, на которой они занимались скотоводством. Примерно к 800 году до нашей эры слабые фараоны 22-й египетской династии вынуждены были предоставить Кушу независимость. Столицей государства стал город Напата, центр культа бога Амона, которого кушиты изображали в образе барана. Через некоторое время кушитские цари сами начали продвигаться на север. Воевали они в южных номах Египта. Ряд завоевательных походов начал царь Пианхи, проявивший себя умелым полководцем. Он находил слабые места в обороне противника, шел на союзы с враждовавшими между собой намархами, не забывая при этом чтить египетских жрецов. Победив египетского фараона, кушитский царь основал 25-ю эфиопскую династию. Однако вскоре их владычество в Египте было прервано ассирийцами, вооруженными железными копьями и мечами, против которых бронзовые и каменные орудия египтян и кушитов были бессильны. Однако ассирийцы не стали преследовать их вверх по Нилу, и таким образом кушиты сохранили свою независимость. полтора тысячелетия желтые пески пустыни скрывали руины города Мерое, столицы загадочного нубийского царства Мерое. Об этом городе греки и римляне узнали в первом тысячелетии до нашей эры, когда Мерое стал столицей Нубии вместо расположенной севернее Напаты. Однако на вопросы, почему была перенесена столица, когда это произошло точно и какова предшествующая история самого города, античные историки ответа не дают. Лишь крохи сведений о Мерое донесли до нас сочинения римских и греческих писателей. Известно, например, что территорию города Мерое называли островом Мерое, который имел форму щита. На картах его изображали в виде круглого участка суши, со всех сторон окруженного притоками Нила. Из Мерое в Рим несколько раз отправлялись посольства, но посланники и купцы сообщали римлянам лишь отрывочные сведения о своей далекой родине. Известен также и тот факт, что император Нерон в первом веке направил в Нубию своих офицеров, которым удалось проникнуть дальше Мерое. Полученные разведчиками данные знаменитый географ и естествоиспытатель Плиний Старший воспроизвел в своем труде «Естественная история». В нем он, в частности, сообщает об управляющих Нубией загадочных царицах с наследственным именем Кандака, о находящемся в городе храме, посвященном египетскому богу солнца Амону. С явным удивлением отмечает Плиний незначительные размеры города, а дальше следует весьма примечательная фраза. Впрочем, этот остров, когда эфиопы добились государства, пользовался большой известностью. Говорят, что он мог выставить 250 тысяч воинов и давал пристанище 4 тысячам художников. Еще в 1822 году, в том месте, где по описаниям должен был находиться Мерое, ученые обнаружили руины большого города. Но с полной уверенностью сказать, что это именно Мерое, было трудно, так как ни один античный автор не указал точных границ этого царства. Только через столетие удалось установить, что упоминаемый древними авторами Мерое находился на правом берегу основного русла Нила, на той территории, которая с юго-запада ограничена Голубым Нилом, а с северо-востока — рекой Атбарой. Правда, эта территория имеет не круглую форму, как думали в древности, а квадратную. В начале 1920-х годов археологи исследовали только царские гробницы и храмы, и лишь в середине XX века на территории Мерое начались систематические и планомерные раскопки. Столетия песок скрывал историю древнего царства, но он же и сохранил ее для нас. Весной 1960 года в жарких песках Нубийской пустыни работала немецкая археологическая экспедиция. Когда ученые во главе с профессором Хинце приехали в долину Мусаварат-эль-Суфра, они увидели, что среди моря песка торчат только верхушки колонн да разбросанные в беспорядке каменные блоки. Однако уже во время пробных раскопок ученые обнаружили развалины храмов, гробниц и некоторых других сооружений. Потом работы начались в храме Львов, который назван так был из-за находившегося в нем изваяния священного льва. Здесь же археологи обнаружили картуши с изображением царя Орникомани, которого они считают основателем храма Львов. Сохранилось и большое количество надписей, рисунков и рельефных изображений, украшавших каменные блоки, из которых был сложен этот древний храм. Недаром название долины переводится как «место, украшенное изображениями». Храм Львов в Мерое, посвященный львиноголовому богу войны и плодородия по предложению Хинце, был разрушен какой-то внезапной катастрофой, поэтому при его реконструкции ученым пришлось прилаживать одну к другой многотонные каменные глыбы. Когда работы были закончены, перед ними предстало великолепное прямоугольное сооружение, почти сплошь покрытая рельефными изображениями и надписями. На одном из рельефов бог Апедемак изображен с луком в руке, на веревке он ведет пленника. Особое впечатление производят грандиозные рельефы длиной до 15 метров, изображающие царя и наследного принца перед богом Апедемаком, а также статуи львов, которые некогда встречали всех, входивших в храм. По своему художественному исполнению эти рельефы и статуи ни в чем не уступают египетским или вавилоно-ассирийским, так что слова Плиния о 4000 художников, видимо, были недалеки от действительности. Внутри храма львов было найдено много листового золота, которым, по предположениям ученых, были покрыты внутренние колонны храма. В 30 километрах от Мерои лежат величественные руины дворца одного из правителей Куша. Немецкие археологи исследовали и Хафир, круглый резервуар для сбора дождевой воды. Это гигантская цистерна диаметром около 250 и глубиной до 10 метров могла обеспечить водой не менее 300 тысяч человек. Хафир был облицован камнем и окружен крепостной стеной. Ученые предположили, что он находился внутри укрепленного убежища, чтобы в случае длительной осады можно было сохранить столь драгоценный запас воды. Исследуя территорию вокруг Хафира, немецкие археологи обнаружили и водопроводную сеть, каналы и каменные подземные трубы. Остатки оросительной системы показывают, что вокруг дворца лежат возделанные поля, зеленые деревья давали тени прохладу каменным террасам. Некоторые ученые считают, что Мерои стал столицей Кушитского царства еще в IV веке до нашей эры. Однако Мажейко предположил, что это произошло только на рубеже нашей эры, исходя из того факта, что к этому времени гробницы богинь-цариц начинают возводить именно в Мерои, а не в Напаке. Он считает, что, возможно, одной из причин переноса столицы стала пустыня, которая все ближе и ближе подвигалась к Напаке. Однако на этот счет существуют и другие версии. Например, со времен Плиния считалось, что в Нубии в период ее расцвета господствовала египетская религия, и особым влиянием пользовались жрецы бога Амона. Оракулов этого бога в Напаке даже называли высшей государственной инстанцией, так как от них зависело окончательное решение многих государственных вопросов. Надписи и рельефы храма львов, построенного между 235 и 221 годами до нашей эры, показали, что расцвет Мерои был связан с культом бога Апедемака. По отношению к нему все другие боги, даже египетские, занимали подчиненное положение. Таким образом, за соперничеством богов Амона и Апедемака скрывались весьма реальные социальные взаимоотношения. Поэтому ученые предположили, что перемещение кушитской столицы из Напаты в Мерои связано с борьбой против жрецов бога Амона, а признаком этой борьбы стало возвеличивание культа национального бога Апедемака.